Хотя ливень и закончился, хотя и надо было быстрее уйти от этого места как можно дальше, тронуться с места они не могли. Кругом вода стояла болотом, и в этой жидкой грязевой каше не то что повозки, а и люди пешком, завязнут. Маг воздуха не стал тратить силу, чтобы избавить их от потоков воды, но, как только ливень стих, стал магичить, выводя сложные построения руками и напевая заклинания на магическом языке, высушив землю в лагере, одежду всех людей, просушив повозки и припасы. Зуб, все еще сверкая осколками зубов, шепелявя, но уже не хромая и вполне себе крутя корпусом, стал проводить занятия с ополченцами, вбивая в них приемы защиты щитом и выпады копьем. Вот теперь все ходячие мужчины и занимались этим, учили нехитрые, начальные приемы боя, разбившись на пары. Один бил копьем, другой отбивал щитом. Крестоносцы матерились, пытаясь вылепить из ремесленников и приказчиков, бойцов. Женщины занимались пропитанием всего лагеря и починкой одежды, полотнищ сводов повозок и навесов, дети следили за огнем и конями. Командир все это время сидел мрачнее грозового неба, плывущего над их головами, лишь изредка отдавая распоряжение своим помощникам. Когда ветер разогнал тучи и проглянуло светило, прошла и хандра у командира. Он подозвал Зуба, коротко переговорил со старшиной крестоносцев и воеводой всего отряда. Зуб пошел к повозкам, позвал Корня и принес 4 учебных меча. «Ты обой руки», — сказал командир, передавая мечи циркачу. «Драться мечами намного лучше, чем подручными средствами. Работаем». И они зазвенели утяжеленными, но не заточенными мечами. Все остальные нет-нет, да и поглядывали на этот поединок. В конце концов, наставники остановили все учебные поединки во избежание травм. Глаза учеников следили не за своим оружием, а за мечами командира и циркача. Люди стекались к кругу сражавшихся, с восхищением наблюдая этот бой. Командир был настоящим мастером клинка. Его бой, как танец, был красив, грациозен и точен. Но и Корень был очень ловок и вынослив. Скорость боя возрастала с каждым ударом. Мечи порхали, как крылья мух, бойцы кружились на пяточке земли, как жернова мельницы. Их движения уже стали сливаться в протяжные и едва различимые полосы. Удары мечами сливались, клинков уже не было видно глазом. Только удары и звон. Таких скоростей ополченцы не видели никогда. Бой остановил гадкий утенок, резко закончив схватку, разорвав дистанцию с Корнем, он склонился в знаке уважения. «Молодец», — сказал командир, — «тренируйся с мечами, а не с цирковыми приспособами. Ты теперь, воевода, мой подручный, ты, воин, не подведи меня, не дай себя убить, не дай убить мага жизни». Корень склонился в поклоне спине уходящего гадкого утенка. На целых полчаса жизнь лагеря потонула в пересудах. Люди кучковались группами, очень живо обсуждая увиденное. Крестоносцы стояли плотным кольцом. В центре – Зуб. «Я подозревал, что командир прошел подготовку паладина, а такие скорости доступны только им, но как такой накал выдержал циркач?» – удивлялся Зуб. «Сбитый, ты бы узнал у сестры циркача, когда до твоих зубов очередь дойдет, не полукровка ли ее братец?» – просипел один крестоносец, потирая разбитое горло. В последнем бою убитый им бродяга мертвой хваткой вцепился в горло, раздавил ему кадык. «Если бы не матери милосердия, так и помер бы, задохнувшись». Наемник выжил, но говорить ему было очень сложно. А к Синьке он все не решался подходить, видя, как она загружена. «Он, полукровка, а она, нет», — удивился другой крестоносец. «Ну, ты же слышал, что говорят про их мать. Я думаю, что напоминать об этом нежелательно. Их мать, очень уважаемая мною женщина», — довольно громко возвестил Зуб, обводя каждого воина в черной накидке твердым взглядом. «Она родила и выходила таких замечательных людей. Ее дочь многим из нас спасла жизни и избавила от жалкого существования искалеченным огрызком. А сын этой уважаемой, но, к сожалению, мне незнакомой женщины спас мать, жалею, чего сам я сделать не смог. И это грызет меня поедом, изнутри. И я у них в неоплатном долгу. Вам все понятно?» Посмевший даже тень сомнения навести на светлую память матери этих ребят нанесет мне, лично мне, урон чести. И этот урон я буду смывать кровью. Это понятно, Зуб, не кипятись. Мы все обязаны циркачам. Ловкие ребята, бьются хорошо. А маг жизни, это маг жизни. Просто очень хотелось узнать, где можно научиться так сражаться. Видно же, что Корень к мечу не приучен, а командиру не уступил. Проверял он меня, сказал, протискиваясь в их круг. Корень, возвращая с поклоном мечи Зубу. Зуб помотал головой, отказываясь брать мечи. Корень пожал плечами, продолжил. Он мог меня поразить в любой момент, но не делал этого, хотел узнать все мои возможности. Отвечаю сам на ваш вопрос. Корень повернулся к сиплому крестоносцу. Я не знаю, кто мой отец. Не знаю, чья кровь во мне и в моих братьях и сестрах. Мы не спрашивали у нашей матери. Нам было все равно. Нам тоже просипел, кивнув, крестоносец. Тем более, надеюсь, вопрос этот больше не будет поднят. Не хотелось бы ссориться с вами, уважаемые. Я хотел бы с вами вести учебные поединки, а не поединки чести. Но, зуб, время идет, а мы языки чешем. Командуй. Крестоносцы вскинулись, но переглянулись, заулыбались, поклонились корню, стали расходиться, криками созывая своих учеников. Время, оно, неутомимо. Тол, маг разума, чувствуя, что гадкому утенку не по себе, подошел, встал рядом, смотря вместе с командиром на пустошь. Подошел и Комок, маг земли. Комок совсем не владел премудростями разумников, но прожил уже достаточно, чтобы так понимать людей. Он был не только самым старшим из этой тройки магов по мастерству, но и самым старшим по возрасту, самым опытным, самым мудрым. «Я по первости не воспринимал Стрелка всерьез», — сказал Комок, но юноша заставил себя уважать. «Неужели наши советы не заменят тебе, командир?» «Стрелка?» «Нет», — сухо ответил гадкий утенок, «вы не владеете и десятой частью обстановки, не владеете способами мышления старика, вы просто не поймете меня, а ты попробуй», — говорит Тол. Белый усмехнулся, но ничего не сказал. Вместе смотрели вдаль. «Вы знаете, какая самая большая беда империи?» — спросил вдруг командир. «И эта беда из поколения в поколение лишь усугубляется». «Да», — удивился Комок. «Этим уточнением ты отсек половину моих ответов. А что мы будем гадать?» — усмехнулся Тол. «Ты и так скажешь, иначе молчал бы, как и раньше». «Вот что значит разумник», — усмехнулся гадкий утенок, поворачиваясь к Толу. «Продолжай. Учитывая, что застряли мы тут, осмотрел ты на дорогу, то проблема это дороги». «Угадал. Молодец. Я с детства видел, с каким вниманием относятся властители к дорогам. И я мечтал построить дороги, такие, каким не страшны были бы никакие ливни». «И знаете что?» Маги молчали, понимая, что ответ не требуется. «От старого я получил очень много знаний. Мне теперь многое стало понятно, а многое только запуталось. Вопрос не в самих дорогах, их качестве и протяженности. Вопрос шире. Вообще связанность. Так вот, из поколения в поколение дороги ухудшаются не потому, что их не могут починить, а потому, что не хотят. Просто не хотят. Они больше не нужны. Империя, пережиток допотопной жизни. Пережившие конец света помнили, что это была одна страна, под одной рукой, под одним домом. Но время проходит. И вот уже владыки, которых все называют темными, в открытую заявляют, что император им не нужен. Теперь, змеи, они обособились давно и умышленно. Смотри, во что это вылилось. А при чем тут дороги? Удивился Комок. Дороги, купцы, бродячие артисты, приказчики, наемники, вот что делает весь народ империи единым. Не император. Единое смысловое поле держит людей в империи крепче имперских полков. Но из поколения в поколение связанность отдельных частей единого целого ослабевает. Каждый дом все больше варится сам в своих собственных проблемах, и беды как других домов, так и престола стали им далекими и неважными. И вот итог, смута. Империя отжила свое, расползается на куски. Не нужны купцы, всюду одно и то же, одни и те же товары, одинакового качества, по одним и тем же ценам. Нет надобности в торговых караванах. Не нужны артисты, города перестали понимать смысл и не находят интересными сценки столичных мастеров тысячи лиц. Наемники перестали уходить из своих городов. А если нет разницы, зачем содержать престол императора? А когда искажения языков дойдут до полного непонимания людьми друг друга, люди забудут, что они – единый народ. Сами себя нарекут другим именем, образуя новые народы. Начнутся войны меж народов, на истребление. Грустные выводы, командир. Покачал головой Тол, очень грустные. А как же пророчество? Обещанный наследник? Обещанный наследник послушал своих наставников и забил большой и толстый кол на все это пророчество. И ему империя даром не нужна. Маги переглянулись. Спартак жив? Шепотом спросил Тол. Да, кивнул командир и тут же покачал головой, но Спартак погиб. Понял тебя, кивнул Тол, значит, не все потеряно. Как там говорил пращур? «Мы еще живы, мы живы», — вздохнул Белый, — «и Стрелок еще жив, Я чувствую его, а они, нет. Старых основателей нет, их не чувствую. Мы живы, командир, повторил Тол, добавляя в голос маги, трогая гадкого утенка за наруч, потому мы найдем то, что ты ищешь, найдем. Ничего я не ищу, разумник, покачал головой Белый, уже не найти того, что я хотел бы найти, значит, мы найдем другое, мне не надо другое, вспылил командир, вырывая руку из пальцев Тола, обрывая ментальный контакт. Обернись, командир, сказал комок, гадкий утенок обернулся, посмотри на этих людей, твердо, хотя и тихо, говорит комок, может, им и не нужна империя, не знаю, я, простой маг-боевик, всю жизнь учился владеть силой и сражаться, не думал о таких отвлеченных вещах, но я точно знаю, что всем этим людям нужна защита, им нужен кров, им нужно что-то поставить на стол, кого-то привести в свой угол, где-то рожать и растить детей, им нужна безопасность, и им не важно, кто сможет им дать это, император или не император. Император может собрать большие войска, обеспечить большую собранность средств, большую управляемость ими, значит, обеспечить лучшую жизнь в империи, возразил гадкий утенок. Я, простой человек, родился в маленьком городке, в семье простого пахаря. Я не понимаю таких умных слов, покачал головой комок, и они не понимают. Гадкий утенок молча смотрел на мага из-под лобья. Овца в стаде редко знает, что в стаде ей лучше. Норовит сбежать, пожал плечами Тол. Мой отец, смотрящий за шерстью, пастух, проще говоря, овце и не надо знать, что она существует только для того, чтобы ее стригли, а потом съели. Но она должна знать, что тут, в Атаре, ее кормят, лечат, защищают. А там, вне глаз пастуха, она сразу попадет на зуб тварям. Гадкий утенок глубоко вздохнул, отвернулся. «Веди нас, пастух, стаду нужен кнут и защита, и нож, чтобы резать больных, прокаженных овец». Маги склонили головы. Гадкий утенок развернулся к ним всем телом, смотрел сосредоточенно на их склоненные затылки. «Да, братья, верно, спасибо за науку. Это не то, что я искал, но я нашел. Ты был прав, разумник. Идем, мы уже опоздали». Командир широкими шагами пошел к лагерю. Комок протянул руку, Тол хлопнул по ней. Этот ритуал ввели в Красной Звезде основатели. Старые основатели, маги, улыбаясь, поспешили догонять гадкого утенка. Пробегая мимо шепота, подмигнули ему. Маг воздуха, улыбнувшись, откинулся обратно на спину, закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Надо было выводить колонну на дорогу. Надо восстановить силу. Силы никогда не бывает много. Ее всегда не хватает. Всегда. Синеглазка с тревогой проследила взглядом за командиром. Это не привлекло внимания, все смотрели на него, ожидая его решений. Увидев его решительное лицо, напряженный, но не отстраненный, как вчера, взгляд, услышав его энергичные распоряжения, выдохнула облегченно и запела. Охраняющий ее сегодня метатель ножей, услышав ее мурлыканье, поднял удивленно брови, проследил за ее взглядом, увидел командира, удивился еще больше, нашел глазами корня, но их главарь лишь отмахнулся. Жонглер пожал плечами и погладил рукой свою обнову, новый, почти неповрежденный меч. Метатель ножей решил, что пусть у старших головы трещат, его дело – охранять Синьку. Потерять мага жизни никак не можно. Пение Синьки резко оборвалось. Метатель ножей выхватил меч, в левую руку скользнул метательный нож, он закрутился на месте, выискивая, кого убить, но никого рядом не было. Синька, зажав рот руками, смотрела на командира, серым столбом замершего посреди лагеря. Девушка побежала к гадкому утенку, ее охранник, следом. «Бруска!» – закричала девушка. «Я знаю», – кивнул командир, он хотел что-то еще сказать, но голос его сорвался, он закашлялся. «Его начали пытать», – сказал он, когда восстановил дыхание, потом повторил, шепотом. «Его начали пытать, я чувствую его боль, мы не успели», – в отчаянии закричала Синька. «Успеем», – твердо сказал командир. «Стрелок, крепкий парень, из наших, быстро он им не дастся, а умереть у него не получится, и у нас есть маг жизни, успеем», Синька кивнула. Ольга одарила их, всех щеглов, чрезвычайно редким артефактом, корнем жизни. Как бы это ни казалось невозможным, но, увидев корень жизни у Белохвоста, разобравшись с его устройством, Ольга через неделю раздала им по артефакту. «Амулет невидим, его невозможно снять, Брус Чан не умрет, но артефакт не избавит его от боли, и не избавит его от жертвенника». Синька передернула плечами, побежала собираться. «В скверну эти условности, в скверну», — платья, в скверну, прически. Она больше не девушка-маг, она дочь бродячей артистки, шлюхи. Дорожный костюм, кожаный панцирь, ножи и кинжалы, арканы, легкое копье, послушная лошадка и мужское седло. Она боец и перегрызет горло любому, вставшему между ней и ее названным братом. Уныло повесив седую голову, всадник с мечом за плечами неспешно пылил по дороге. Он был давно замечен, но его появление повергло заставу в замешательство. Уже несколько лет никто добровольно не ходил этой дорогой, никто из чужих. Десяток воинов в недоумении переглядывались. «Кто это, егерь?» — спросил десятник у Оспина Ворона, что возвращался из города и остановился на заставе, похвалиться обновками да выпить в компании стражи заставы крепленной грибной настойки. «Безумец!» — прокаркал егерь. Эти безумцы с крестами на плащах в темных землях постоянно шляются и задирают честных людей. Убейте его, он хоть и тощий, но снаряжен богато. Не тебе решать, кого нам убивать, решил поважничать десятник Гош, но увидев, что ворона собирается, окликнул его. Эй, ты чего, что вы, не справитесь с одним наемником, а что это ты бежишь? Подозрительно прищурился десятник, переводя взгляд с егеря на всадника на дороге. Скучно мне, вас 10, он один. Прокаркал ворона, вскакивая на коня и решительно дергая поводья, но он не успел уехать. Удар древком копья смахнул его с седла, раскалывая челюсть, выбивая зубы. Тут же на него накинулись, выкручивая руки, освобождая его от всех обновок. Докаркался, выродок. Плюнул в лицо ворона десятник. Думал, не спрошу у тебя, куда делся твой напарник. Не знал, что он сын моей троюродной сестры, зачем ты убил его. А, ворона, все мало тебе, Гош, что делать с чужаком? Спросил один из стражей заставы у десятника. Чужие здесь не ходить, мотнул головой десятник. Все, что с него снимите, ваши. Стражи переглянувшись, многие, облизав губы, расхватали самострелы и копья, один за другим покинули нору заставы. Ну, ворона, прокаркай мне, где и почему ты убил моего родича? Спросил десятник, вытянув из очага полусгоревшие полена, раздувая его угли. В спину стражам заставы ударил вопль боли, вызвав лишь усмешки на их лицах. Белый рассчитывал поймать змей на живца, но крик боли появился прежде воинов со змеями на груди, выстроившихся полукругом перед всадником, держа копья и самострелы на изготовку. «Это кто такой красивый, такой вкусный привез нам столько мяса?» Гнусно усмехнулся один, его поддержали дружки не менее гнусным смехом. «Кто вы такие, что преградили мне дорогу?» Грозно нахмурился белый. «Прочь!» В ответ смех, но змеи чуть расступились, когда белый выхватил меч. Смех одного из них скомкался, он вытаращил глаза. «Изумрудная сталь, кто ты, путник?» «А ты умный!» Усмехнулся белый. «Ты умрешь последним!» Лицо его скрылось за черным забралом, его шлем перестал быть прозрачным. Змеи вскинули самострелы. Стрелы ударили во всадника лишь тогда, когда уже второй страж падал в грязь дороги, разливая лужу крови. Но стрелы ломались о броню всадника, со щелчками отлетали, а меч белого порхал среди людей, подсекая им жилы, разрубая, кромсая, отсекая, калеча и коверкая. Как белый обещал, одного он не убил. Он подрезал ему сухожилия на руках и ногах, вскрыл ему живот. Страж дико вопил, пытаясь затолкать синие веревки собственных кишок обратно в живот непослушными, выворачивающимися кистями рук. «Чего ты хочешь, чужак?» — крикнул десятник заставы, выходя навстречу, выставив пустые руки. «Ты очень смелый», — сказал белый. Шлем у него на лице опять стал прозрачным, или самый умный. «Возможно, ты останешься живым. Тебе не удастся меня обмануть, чужак», — усмехнулся десятник. «Я уже видел, как ты сдерживаешь свое слово. Чего ты хочешь? Я ищу своего друга», — сказал белый. Десятник посмотрел за спину белого. Белый не стал оборачиваться. Он и так знал, что его должны были уже догнать его соратники. Они бы не допустили врагов до спины командира, не предупредив об опасности. «У меня есть для тебя кое-что, чужак». Десятник отступил в сторону, приглашая всадника в нору заставы. «Там тот, кто знает, куда делся твой друг». Десяток всадников окружил стража. С удивлением десятник смотрел на молодую девушку в мужском костюме, что легко слетела с коня и хотела нырнуть в нору, но ей преградили дорогу. Ворона выволокли наружу, вынесли саблю стрелка и его самострел, без футляра для стрел. «Это он», — кивнул Тол, потирая руки. «А я», — напомнил о себе десятник. «Иди», — махнул рукой белый, отмахиваясь от Гоша, как от надоедливой мухи. Но десятник остался. Он лишь отступил на десяток шагов и укрылся за глыбой, торчащей из земли. Десятник видел, что это не осталось незамеченным. За ним наблюдали, самое малое, три пары глаз. Но всадник с крестом отпустил его, потому десятника не трогали. Десятник слушал допрос вороны, и с каждым словом ему становилось все страшнее. Он уже не прятался за камень. Он встал за спинами людей, допрашивающих ворону, кусал губы, стискивал кулаки, смотря через их плечи на допрос. «Ты еще здесь?» – удивленно спросил Белый, когда ворона умер. «Тебе твоя жизнь не дорога?» «Нет», – яростно тряхнул головой десятник. «Убей меня, мне некуда идти. Я убивал невинных. Мне нет пути в земли, где есть оплоты света, и вернуться домой я не смогу. Некуда мне идти, каратель, убей меня». Всадник пожал плечами, занеся меч над головой. Девушка в мужском костюме тронула его за наплечник, сказав: «Это будет слишком легко, изгони его». «Пшел вон, шакал-падальщик», — рявкнул всадник, опуская меч. «Я пойду к змеям, сдам вас», — крикнул десятник. «Иди, куда хочешь», — рассмеялся высокий воин. «Только на глаза мне не попадайся. Иди, мастер боли ждет тебя». «Все глаза выплакал. Он и вас ждет», — огрызнулся десятник. «Надеюсь на это». Высокий воин вскочил на своего коня. Его спутники также вскочили в седло. Десятник посмотрел им вслед. Потом потянулись повозки каравана, а десятник все стоял и смотрел. Он давно знал, что кара придет. Слишком богопротивные дела происходили вокруг, слишком мерзкие. Тьма сгущалась очень медленно, незаметно. Тьма и мерзость. И он не заметил, как сам стал мерзостью, и заразил мерзостью даже своих детей. Он сам приносил домой человеческое мясо, чтобы накормить голодных родных. Искренне удивлялся, как раньше они не догадались, что вокруг столько мяса ходит. И только увидев этого юношу, старый воин как очнулся от кошмарного сна, разбуженный криками вороны, его словами. Только сейчас пришло осознание, во что превратилась его жизнь, его служение змею. Десятник вошел в свою заставу, осмотрелся вокруг другими глазами, увидел веревку, стал наматывать ее на крюк светильника. Но потом взгляд его упал на свой же меч, забытый им на полу. Десятник бросил веревку, поднял меч, собрал в охапку остальное оружие, почему-то брошенное этими чужаками, догнал последнюю повозку этих чужаков, сгрузил в нее оружие и пошел за повозкой, понуря голову, чтобы не встречаться с глазами этих людей. Но люди смотрели, потому Гош намотал себе на лицо свой шарф, прячась от взглядов людей, от их удивления и их ненависти. Только немного позже бывший десятник догадался сорвать с себя знаки змеи и бросить их в грязь. «Зачем ты оставил ему жизнь?» — спросила Синька, перекинув ногу через седло, поворачиваясь к Белому, сидя в седле залихватски, обеими ногами на одну сторону. «Я?» – удивился Белохвост. «Не ты ли просила не убивать его?» «Так ты и послушал меня», – усмехнулась девушка, под взглядами воинов оправляя полосы поддоспешника, короткой кожаной юбкой, свешивающегося с панциря и не очень-то скрывающего обтянутые кожаными штанами девичьей прелести. «Так зачем ты помиловал его?» «Если совсем честно, не знаю», — пожал броневыми наплечниками Белый. «В тот момент мне показалось это правильным. А сейчас, он же увязался за нами», — спросил Тол, оглядываясь. «А сейчас не знаю, может, он хочет ночью зарезать меня», — сказал Белый, косо посмотрел на кожаный панцирь своей любовницы, соблазнительно изогнутый под форму ее груди или нашего мага жизни. «И кто ему даст?» — сказал ехавший рядом с Синькой циркач, чья очередь была сегодня охранять девушку. Он был лицедеем, мастером тысячи лиц, потому сказал это голосом корня, очень похоже изобразив акробата. Потом лицо его стало похожим на лицо Белого, и голосом командира он сказал: «Пусть только попробует». Сама Синька лишь усмехнулась, поправляя ремень самострела стрелка, впилась глазами в лицо Белого. «Так зачем ты оставил его в живых? Неужели ты думаешь, что он вот так вот переметнулся?» — спросила она. «Нет, не думаю. Так не бывает. Всю свою жизнь он служил змеем, имеет нашивки десятника и за десяток лет службы и вдруг предал властителя». Белый пожал плечами, повторив: «Так не бывает. Но он единственный из змей, кто не боялся меня и не испытывал злобы, которая обратная сторона той же монеты – страха. Просто в тот момент мне показалось, что так, верно, так, правильно». Ключевое слово здесь показалось. «Потому, корень, пусть твои ловкачи глаз с него не спускают. Как начнет дергаться не в такт, валите, как тварь, без сожаления». «Такое возможно только», — задумчиво сказал Тол, если он давно тяготился своим положением и давно ждал шанса его изменить. «Бывает так, все же я присмотрю за ним», — пробасил корень. «Так я и не настаиваю», — пожал плечами Тол, лишь размышляю. «Хватит об этом», — прекратил обсуждение командир. «Тол, докладывай, что узнал. Стражи заставы и этот выродок, ворона, думают, что в городе от сотни до трех сотен воинов, в основном, стража. Всю свою конницу уж увел на юг. Они лебедей воюют». Взгляды всех советников скрестились на лице командира, но его лицо было спокойно, сосредоточено. «Продолжай», — велел он. «Стрелка ворона продал мастеру боли. Стрелок в жертвенных загонах. Рассказывай про систему обороны города», — приказал командир. Советники как могли приблизились к командиру, чтобы не упустить ни слова. Белый мысленно усмехнулся. «Ну, старый, посмотрим, как работает твой мозговой штурм и этот, как его, коллективный разум». Белый едва заметно скосил глаз на Синьку и мать Жалею. Старый считал, что женщины неуместны при этих хитростях разумников. «Посмотрим, правда это или старческое женоненавистничество, все же эти две женщины, не самые глупые из их бабьего племени». Все имеющиеся самострелы раздали ловкачам-циркачам, привычные к сложным механическим инструментам, используя часто их в своих представлениях. Имеющие хороший глазомер и большой опыт метания разных снарядов, ловкачи быстро освоили самострелы, пристреляли их под себя. Поэтому следующую заставу перебили раньше, чем они пискнуть успели. Стрелки-циркачи били стрелами, егеря – копьями. Добив раненых, собрав стрелы, дозор поспешил дальше. А идущие следом воины головного отряда уже расчленяли трупы, чтобы они не поднялись бродягами, собирали трофеи. Также быстро взяли башни внешних валов укреплений. Ловкачи сбивали стрелами беззаботных защитников башен, они же ловко влезали по валам и срубам. На площади Смотрильни, во время своих выступлений, они обычно ловко взбирались на стоящий вертикально столб, ходили по натянутым между зданиями канатам на высоте трех человеческих ростов, что для них забраться по срубу башни. Поэтому головной отряд прошел в открытые ворота, и только это и подняло тревогу на внутренних обводах укреплений. Люди гадкого утенка втягивались в узилище между обводами, промежуток между внешними и внутренними валами, выстраивая стену щитов. Стрелки взбегали на валы, чтобы быть выше стены щитов. Сам командир и маги спешились. Маги встали за спинами щитоносцев, никак не проявляя свою магию, а белый протиснулся вперед. «Ну, вот, орлы, бежать нам некуда. Потому настал момент истины. Или мы победим и выжжем это змеиное гнездо, или погибнем. Но умереть лучше сразу и с оружием в руках, чем корчись от боли под жертвенным ножом мастера боли. За жизнь, за жизнь, за честь, за честь, за...» Ворота башни внутреннего обвода распахнулись, выпуская реку всадников. Белый усмехнулся, покачав головой. «Все верно просчитали советники. Змеи все же вывели конницу. Глупо. Тут, в узилище конница слаба. Но воеводы уже все ушли на юг. Оставшиеся не отличались сообразительностью и тактической гибкостью, видимо. Как и предрекал Тол, лучшие ушли. А те, что остались, безмозглые, привыкли, что их конница им приносит победу, и применили конное построение даже в невыгодном, для верхового построения положении. Конная лава растекалась вдоль вала, выстраиваясь напротив стены щитов. Белый опять покачал головой, глупо. Надо было бить клином, в ворота, пробивая строй щитов, рассекая построение ополченцев на части, отрезая от ворот. Но враги решили раздавить их, видя, что против них, просто ополченцы, вчерашние мужики. Кругом полетели стрелы. Ловкачи с валов и стрелки уже стали соревноваться в меткости. Шепот долго не соглашался с Белым. Он привык, что основная обязанность мага воздуха – щитом воздуха закрыть войско от метательного оружия, но против прямого приказа пойти не мог. Потому люди Белого укрывались за обычными щитами. Но то тут, то там, вскрик, суета меняющихся местами ополченцев, раненый отходит или его отволакивают в тыл. Ловкачи тоже не просто тратили стрелы. Падали кони, падали с коней всадники. Но все это была прелюдия, на результат боя не сильно влияющая. Это надо не по десятку стрелков на стороне, а по сотне, чтобы обстрел стал заметно влиять на бой. Должна быть такая плотность стрел, чтобы небо перекрывало. Тогда это серьезно. А так, баловство, выравнивай. Услышал белый крик зуба. Небольшая суета, стена щитов выравнивается. Белый отступил на шаг, встав впритык к щитам, почти прижавшись к ним спиной. «Командир!» — услышал Белый несколько голосов из-за щитов. «Не робей, ребята! Побьем мы этих людоедов проклятых!» — закричал Белый. Сжали ягодицы. «Ни шагу назад! Стоять, как на кол насаженным! Уплотняй!» Зычный крик зуба прокатился над строем. Белый достал свой длинный меч, взмахнул им витиевато, показательно сложно и красиво, привлекая к себе внимание, и своих, и чужих. Первый ряд, на колено, крик зуба, уплотняй, конная лава начала разбег, копья, кричит зуб, ополченцы подняли лежащие на земле копья, чистокол копейный ощетинился против конницы, вызвав смятение атакующих, что еще больше усугубило их положение, набрать ударную скорость на таком коротком разбеге сложно, а сумятица первых рядов еще сильнее снизила их потенциальную ударную способность. Белый сам впервые оказался на пути атакующей конницы, пешком, стоящим в ожидании удара, и это было очень волнующе. Даже Белому, который давно приучился подавлять свой страх, грохот сотен копыт, дрожь земли, сотни воинственных криков, блеск и лязг оружия. «Стоять, стоять!» — взревел Белый, поняв, что если даже ему не по себе, то людям за его спиной так страшно, что моча, небось, кипятком по ногам хлещет. И когда до сплошного вала всадников осталось буквально несколько шагов, Белый почувствовал всплеск силы, выброс магии. Белый выматерился, все же маги ослушались его. Прямо из-под ног Белого вылетели клыки земли. Со всего разгона кони напарывались на эти каменные колья, погибали, ломали эти каменные шипы, всадники летели через коней, их затаптывали следующие всадники. Крики боли, крики отчаяния, атакующие кличи, грохот, привычная Белому музыка боя. Тут же звуки стали глуше, отошли на задний план, Белый погрузился в упоение боем. Прямо на него летел всадник, занеся над головой меч. Белый чуть скользнул в сторону, его меч порхнул на уровне колена, тут же испуганным тетеревом взлетев вверх. Дикий крик лошади, которой перерубили ноги, и человека с подрубленной правой подмышкой, летящего через голову коня прямо на чистокол стальных наконечников. Белый приставным шагом скользнул вперед и левее, поднырнул под удар следующего всадника, лишь самым кончиком своего меча чиркнув его в открытое лицо, а вот следующего меч, порхнув над головой Белого, как крыло птицы, ударил в грудь, разваливая грудную клетку вместе с кожаным панцирем и стеганым поддоспешником. Белый бешеный, скверной белкой крутился на небольшом пятачке, уворачиваясь от ударов, не рискуя принимать удары на клинок, жалея меч, рубил в ответ, колол, подсекал, удар, уворот, удар, прыжок, укол, скользнуть под конем, используя меч, как рычаг, выкинуть всадника из седла. Вцепившись в луку седла, Белый прыгнул, втекая в седло, поймал поводья, дернул, вонзая шпоры в бока коня. Заржав, конь поднялся на задние ноги, разворачиваясь. Меч Белого, как топор палача, взлетал и падал, взлетал и падал. Белый уже не пытался ловчить, он просто казнил змей, игнорируя их удары и уколы. Броня стража драконов легко сносила все эти тычки оружия в ослабевших от ужаса руках змей. Настал момент, когда рубить стало некого. Длинные жало наконечников копий ополченцев пронзили последних противников вокруг Белого. «Вперед!» — взревел Белый, вознеся свой длиннющий, черный от крови меч над головой. «Ура! Ура!» — подхватил ополчение незнакомый, но емкий клич. Белый не оглядывался, не видел, как ополченцы карабкаются по телам людей и коней, как закалывают раненых и придавленных змей, как очумело крутят головами, как раненые пытаются подняться, выбраться из-под мертвых тел, как зуб, кривя рот, зажимая бок локтем, сплевывает юшку с очередными обломками зубов, пытается командовать, но он не в силах перекричать дикую какофонию битвы. Белый не видел, как корень встал поперек дороги магам, не дав им участвовать в битве, как угрожал их расстрелять из своего самострела, блефуя, спецболтов не было. Белый видел только обезумевших в азарте битвы ополченцев, что бежали без всякого строя вокруг него, сверкая безумными глазами, разинув рты в бесконечном крике. А ворота внутреннего обвода были распахнуты, их пытались закрыть, но люди плотно забили своими телами воротный проем. Белый стал нещадно бить шпорами коня в нежное подбрюшье. Конь хрипел, но удалось набрать, хоть малый, но, разгон. Белый врезался в плотную толпу всей массой разогнавшегося коня и высокого человека в броне, пробив затор, как палец пробивает ватную пробку в горлышке бутылки. Образовавших эту пробку змей-ополченцы даже не закалывали и не рубили, их просто затоптали. За воротами люди растекались, как патока из опрокинутого ведра. В личину шлема Белого ударила стрела. Белый дернулся. Шлем был односторонне прозрачен, потому воспринимался, будто его и нет. Стрела была отбита прозрачной изнутри личиной. Белый посмотрел на башню. Стрелок опять выставил самострел, но, вскрикнув, выронил самострел и ввалился внутрь. У ног Белого один из ловкачей корня матерился. Самострел стрелка-змей, упав с башни, раскололся, растаптываемый в труху ногами ополченцев. Ловкач одним слитным движением рук, ног и спины натянул тетиву, наложил на ложе стрелу, вскинул самострел, выцеливая башню. Город был окружен еще и каменными стенами. Разбитые змеи обтекали короткую стену щитов своих соратников, вливались в закрывающиеся ворота, прыгали на поднимающийся мост. Белый опять дернул поводья, опять в кровь, разрывая губы коня, опять дал ему шпорами в бока, вызвав уже не крик, а хрип, погнал коня на эту однорядную стену щитов. «За мной! Вперед! Ура!» — закричал Белый. «А!» — ответила ему толпа ополченцев, бросающих щиты и шлемы, берущих копья наперевес. Белый понукал хрипящего коня, набирая разгон, нещадно бил его шпорами и плоскостью клинка. Перед самым строем щитов и наконечников копейных Белый дернул поводья, вонзил шпоры в коня, поднимая его на дыбы, посылая в прыжок на копья. Чужой конь, не жалко. Сам Белый выдернул ноги из стремян, оттолкнувшись, прыгнул с падающего коня, тараном проламывающего стену щитов, кувыркнулся в воздухе, как циркач, приземлился на ноги, гася силу полета, упруго проседая до самой земли. Отсюда же от земли, взмахнул мечом, подрубая ноги щитоносцам, которых уже опрокидывали ополченцы, в безумном азарте боя лезущие прямо на копья, хватавшиеся за наконечники, прямо голыми руками отводя их в стороны или не давая вырвать наконечники из своих тел. Как волна грязевого потока перехлестывает через бревно в канаве, так и ополченцы перевалились через тонкую и короткую стену щитов, перебив, затоптав щитоносцев-копейщиков. Белый запрыгнул на поднимающийся мост, пробежал по нему, зарубив опоздавшего врага, к воротам. Но, почувствовав, что никто больше не успел запрыгнуть на мост, Белый пробежал обратно и спрыгнул с моста среди тяжело дышащих ополченцев. «Что встали?» — взревел Белый, как бараны. «Где ваши щиты? Сейчас со стен стрелять начнут. Укрыться за щитами. Стройся. Бегом!» Его голос встряхнул людей, а его оплеухи и пинки придали им направленности. Площадка перед рвом опустела. «Эй, там, наверху!» — крикнул Белый, поднимая голову. «Открывайте ворота, а то хуже будет». В ответ — ругательство. Белый пожал плечами, отмахнулся от стрелы, пошел к ополченцам, что спешно пытались построить черепаху, нисколько в этом не преуспевая, не имея навыка и привычки. Они только два раза строили учебную черепаху, но в пылу боя последовательность действий выветрилась из голов, и этим Белый был расстроен намного больше, чем закрытыми воротами. У него были маги, а у змей – нет. В современной войне, при отсутствии магов у защитников и при их наличии у нападающих, ворота, стены и рвы нисколько не защищают. Но, с другой стороны, при наличии магов, но отсутствие стен участь защитников также печально. Именно поэтому все до сих пор строят стены и башни. Понадобился час, пока беспорядочная суета войска Белого хоть как-то упорядочится. За этот час успели подтянуть всех отставших, построиться, перевести дух и немного успокоиться. Именно поэтому Белый и не торопил своих старшин, и сам не вмешивался. Людям надо выйти из состояния боевого безумия. Оно, безумие это, помогло не имеющим опыта ополченцам одолеть, пусть и ценой излишних потерь, но одолеть, змей. Но в теснинах городских улиц и дворов безумие, плохой помощник. Потери возрастут до неприемлемых, и почти победа обернется разгромом.